Глава 17. Солнце снова упало на закрытые веки, и я недовольно открыла глаза. Сощурилась и укоризненно поглядела в этот желтый кругляшок. Подставила ладонь ко лбу и глядела на солнце до тех пор, пока в глазах не заплясали светлячки. Мне нравилось это делать. Когда светло, это хорошо. Нравится? Теплый голос прозвучал совсем рядом, я убрала руку и обернулась. Человек стоял позади, сложив руки в карманы и с улыбкой глядел на меня. Вот только улыбка была печальной. «Нравится», — ответила я, а потом опустила руку и провела по слегка колючей травяной подстилке. На коже остались зеленоватые желтые разводы, запахло приторной сладостью. Я чихнула. «С другой стороны тучи идут, лучше укрыться», — мягко сказал человек, делая осторожный шаг ближе. Я пожала плечами. Дождь так дождь, подумаешь. Главное, чтобы ночь настала попозже. Вот только внутри скучно. Я повторила это вслух. «Хочешь, я тебе что-нибудь почитаю?» — спросил тот. «Старые легенды или песенки? Что больше нравится?» Я снова пожала плечами. Мне нравилось все. Этот странный человек приходил каждый день. И у него всегда была припасена какая-нибудь история. От его слов веяло такой загадочностью. Иногда, правда, мороз полз по коже, но человек давал мне одеяло. Я куталась, и все становилось лучше. Мы зажигали огонек на столе, наливали в чашки полезный чаек. Правда, мне часто казалось, что наши чаи отличались. Когда я спросила его, он только губы поджал и отвернулся. Так вот, когда мы наливали чаек, за окном уже становилось темнее. Я начинала ежиться, но его бархатистый голос убаюкивал. Мне все хотелось удержаться и дослушать до конца, но каждый раз я вдруг открывала глаза, на секундочку лишь закрыла, а в окне уже снова было светло. И человек спал, скрючившись на кресле. Хорошо, что он всегда приходил ко мне. Пару раз он пропадал куда-то, и приходилось сидеть всю ночь, обнимая колени. Ночью мне не нравилось бывать одной. Особенно, когда у соседа за стенкой случались кошмары. А это происходило почти каждый день. «Хочу», — произнесла я и вдруг поняла, что он уже давно ждет моего ответа. В последнее время это случалось все чаще. Я неожиданно замечала, что думаю слишком много и долго, и люди терпеливо ожидали моих ответов. От этого становилось так неуютно. Мне казалось, что раньше такого не бывало. Когда-то давно... «Давай я помогу», — предложил человек и подал мне руку. Я ухватилась за его теплую сухую ладонь и поднялась на ноги. С другой стороны и впрямь уже тянулись тяжелые фиолетовые тучи, хотя с этой все еще ярко сверкало солнышко. Мы побрели назад под самые тучи, туда, где стоял длинный двухэтажный дом. Руку мою человек не выпускал. «Как же его зовут?» Я опять успела забыть. «Завтра». Вдруг тихо заговорил человек. «Завтра сюда придут еще гости. Помнишь, я говорил?» Я помотала головой и остановилась, разглядывая красивый розовый цветочек. «Сорвать или оставить? Хочется такой к себе в комнату, но тогда он быстро завянет. Лучше не срывать». «Слушаешь?» «Что?» — беспечно отозвалась я. Человек вздохнул и посмотрел на меня странным тяжелым взглядом. Мне не понравилось, и я шагнула назад, вырывая свою руку. Его губы дрогнули. Обиделся. Ну вот. «Я обещаю, что все наладится», — произнес он тихо. «Надо только чуть больше времени». Я огляделась, запутанная его словами. «Но дом не сломан», — удивленно произнесла я. Человек кивнул и улыбнулся. «Верно, и что за глупости я говорю?» Я усмехнулась ему в ответ. Кажется, уже не обижается. «Идем», — весело позвал он. «Надо еще выбирать историю». За окном было сумрачно. Длинные от света фонари падали на белый снег и пятнами заглядывали в комнату. Свет казался мягким, податливым, будто масло. Я наблюдала за медленно оседающими на землю снежинками, когда в дверь тихо постучали. «Войдите». Не оборачиваясь, произнесла я, вдруг замечая, что в мою комнату теперь не входят без стука. И давно это произошло? «Я принесла тебе ужин», — прозвучал красивый мелодичный голос. Я обернулась. В руках девушка держала серебристый поднос с маленькими тарелками и чашкой, от которой поднимался прозрачный пар. Я молча наблюдала за тем, как она поставила поднос на тумбу и выпрямилась, отвечая мне удивленным взглядом. «Что-то случилось? Ты себя плохо чувствуешь?» Я не знала, что на это ответить. Последние дни я ощущала себя странно. Все казалось неправильным, неестественным. Будто вокруг меня выстроили театральные декорации. И что вообще такое эти театральные декорации? Я заметила, что вокруг меня почти всегда находятся одни и те же люди. Сменяют друг друга, приходят и улыбаются. Хотя в глазах прячется затаённая настороженность. Неужели они боятся меня? Все вокруг неуловимо изменилось. И мне никак не удавалось ухватить эту ниточку, чтобы вытянуть правду наружу. Все в порядке, — глухо ответила я, продолжая наблюдать за девушкой. Я видела ее часто, хотя никак не могла запомнить ее имя. Имена вообще плохо задерживались у меня в голове. Она выглядела так же, как и всегда, но ощущение неправильности не сходило. «Волосы!» — вдруг ударила неожиданная мысль. «У нее короткие волосы!» Почему это так меня беспокоило, я не имела ни малейшего понятия. Но внутреннее чувство, что наткнулась на верный след. «Когда ты постриглась?» — спросила я, и лицо девушки вытянулось и сделалось даже не белым, а серовато-зелёным. «Почему ты решила, что я постриглась?» Ее голос ощутимо дрожал. «У тебя были длинные волосы». С такой удивительной уверенностью я это произнесла. Это было правда, я знала. Вот только откуда? «Да, правда, это было давно. Точнее, не так уж и давно на самом деле. Но словно вечность пролетела». Сбивчиво заговорила она, сжимая пальцы. «Давно ты об этом вспомнила?» «Только что», — ответила я и снова отвернулась к окну. Снег все падал и падал, а тревожащее чувство не стихало. Видимо, снова придется ждать кошмаров. И никакие старые легенды уже не помогут. «Что тебя беспокоит?» — спросила девушка. Я слышала, как она попыталась шагнуть ближе, но я тут же дернула головой, и она остановилась. Мне не нравилось, когда кто-то оказывался слишком близко. «Не знаю», — мрачно отозвалась я, а потом вдруг выпалила. «Вы врете мне все. Вот что». Девушка напряглась. Это было ясно, даже не глядя на нее. «Мы вовсе не врем тебе. Просто есть разные вещи из прошлого. Непростые вещи, о которых не хочется говорить». Я поняла, что она тщательно подбирает слова, и тут же сообразила. «Я о чем-то забыла, верно? Это сделали вы?» «Нет, что ты!» — испуганно воскликнула она. «Мы пытаемся помочь. Ты заболела, поэтому тебе сложно что-то вспомнить». Я фыркнула. «А просто рассказать вы не пробовали?» «Это не так просто. Тебе нужно выздороветь для начала». Какая же мерзкая фраза. Мне приходилось слышать ее по 10 раз на дню. «Уходи!» «Но я...» «Просто уйди! Мне надо подумать!» Я отвернулась от окна только когда дверь хлопнула и посмотрела на оставленный поднос. Есть не хотелось. Мне вообще мало что хотелось в последнее время. Все казалось бессмысленным. Я будто не жила, а двигалась по чьей-то указке. Все вокруг было неправильным. И для ясности не хватало не просто гигантского куска воспоминаний. Не хватало просто меня. Я вздохнула и снова повернулась к окну. Снег успокаивал. Его размеренное мягкое падение было единственным, что оставалось настоящим. Даже сосед сегодня оставался удивительно тих. После полудня я даже решилась заглянуть в щелочку его двери, когда ему приносили еду. Убедиться, что он не умер. Но он просто лежал и глядел в потолок, медленно моргая. Что ж, возможно, сегодня от снега спокойнее ему. Я стояла так всю ночь. Даже когда ноги и спина заныли от усталости. Даже когда в комнату вошел человек и устроился в своем любимом кресле, наблюдая за мной, но, к счастью, не прерывая тишины комнаты. Я простояла так до самого солнца, а потом бессильно рухнула на холодный пол. От удушливой жары нестерпимо хотелось пить. Камень под пледом нагрелся, и казалось, что ты сидишь на разгорающемся камине. Хорошо, хоть деревья здесь низко свешивали свои зеленые кроны, обволакивая нас легкой вуалью тени. Внизу поблескивала водная гладь, застывшая как зеркало. Где-то тихо напевали птицы и шуршали листья от легкого ветерка. Я перевела взгляд с блестящего на солнце озера к Двейну. Двейн. Мне так нравилось теперь называть его по имени. Все наконец-то обрело значение. Эти люди, их тихая поступь рядом со мной, их печальные улыбки. Все теперь встало на свои места. Если он перестанет ныть и жаловаться, то у него все получится. Слова Двейна ворвались в мое затуманенное солнцем и жарой сознание, и я нахмурилась, пытаясь поймать его мысли. «Ты говоришь, Али?» Он настороженно глянул на меня. Это уже вошло в его привычку, и сел на пледе. «Ты опять меня не слушаешь?» — спросил он, осторожно проводя ладонью по моей щеке. Я просто задумалась. Он, понимающе кивнул. «Мне все еще сложно сосредотачиваться. Иногда все снова ускользает куда-то, и мысли становятся вялыми, расплывчатыми. Если честно, я иногда не понимаю, где нахожусь. В старом рейте, в горах, в доме милосердия». Все хорошо», — тихо произнес он, обхватывая мою ладонь и заставляя меня повернуться к нему. «Не дави на себя. Ты уже прошла огромный путь восстановления». «Интересно, смогу ли я вообще вернуться к себе прежней?» «Конечно, нет», — ответил Двейн, и я возмущенно глянула на него. «Я не говорю о том, что ты не выздоровеешь. Но и в обычных обстоятельствах каждый день понемногу меняет нас. А уж после всего...» «Что сейчас происходит в городе?» Перебила я, и старший терпеливо произнес, наверное, уже не первый раз за этот день. «Рейган говорит, что открыли две школы. Их наконец-то восстановили. А остатки стены почти расчистили. Так что там стало почти приятно». Он хмыкнул. «Шон и Мисс ездили на одно из собраний. Говорят, что город стал даже красивее, чем раньше. Там решили заполнить некоторые ямы ростками пустоши. Ну, не пустоши, конечно, а обычными растениями. Сейчас им не особо нравится, когда лес называют пустошью. Пытаются оставить это в прошлом. Наверное, в этом есть смысл. Она ведь тоже теперь изменилась». Он продолжил рассказывать что-то еще, но я уже потеряла интерес к рассказу. Мне от чего-то постоянно хотелось расспрашивать Двейна о том, что происходит за пределами территории дома. Но стоило ему начать, как все это будто теряло всякий смысл. Как странно. Должно быть, раньше это очень меня волновало. Я знала, что изгнанники рассказали мне не все, и что моя память еще упорно удерживает темную завесу на чем-то очень важном. И я ждала, когда это нечто вернется в мое сознание. Хотела этого и боялась. Возможно, потом я пожалею о своем желании, но я точно знала, что не смогу существовать спокойно, не вернув того, что принадлежит мне. Воспоминания. Какими бы жуткими они ни были. И вскоре они вернулись. Я застыла в нерешительности. Прошло уже больше месяца с тех пор, как я последний раз открывала эту дверь. Дышала запахом лекарств и неминуемого беспокойства. Было пасмурно, ветрено и зябко. Все небо затянуло серой мглой. Что ж, под стать моему настроению. Надо было все-таки согласиться и позволить Двейну пойти со мной. «Мы долго еще будем пялиться на эту дверь?» — недовольно пробормотала Джон, сложив руки на груди и морщась от осенней прохлады. «У меня скоро нос отвалится». Вот уж кто точно не менялся со временем. Лишь только становился все выше, а волосы от чего-то все короче. Она сдула непослушную черную прядь с лица и выжидающе поглядела на меня. «Ладно, ладно», — я вскинула руки. «Заходим». Дверь скрипнула, и мы скользнули в затемненный пустой коридор. Сегодня здесь было удивительно тихо. «О, мисс Кастерли!» — воскликнула полная улыбчатая дама. У нее было странное имя — Доуни. И у нее была довольно раздражающая привычка ворковать со всеми, как с малыми детьми. «И еще мисс Джоан. Простите, не помню вашего...» «Мы пошли!» — рявкнула Джоан, которая терпеть не могла хоть толики сюсюканье в ее сторону, и уверенно шагнула к лестнице. Нарочито громко топая, она пошла на второй этаж. «Простите», — смущенно улыбнулась я. «У нас было назначено посещение». «Знаю, знаю, он очень ждет. Весь день про вас расспрашивал». Высоким голосом заворковала та. «Правда, тучи испортили ему настроение. Все дуется, сидит, ничего не могу с ним поделать. Вы уж раскачайте его немного, все же сами знаете, каково это бывает». Я поморщилась. Напоминания об этом периоде вызывали во мне стойкую неприязнь. Хотя, правильно говорит Венди, все могло оказаться куда хуже. Я понуро поплелась за Джоан, ступая без раздумий, даже не глядя по сторонам. Эта лестница, этот коридор и эти двери. Я знала все это лучше, чем рейд или город, и шагала вперед почти интуитивно. Темно-бордовые обои на стенах поблекли, или же это мой больной мозг придавал им яркости раньше. Зеленый истертый ковер стал серым, неопрятным. В воздухе висел легкий запах пыли, но в остальном дом выглядел довольно чистым. И все так же прозябал в тишине. Джоан не остановилась перед нужной дверью, по-хозяйски зашла в комнату, громко выкрикивая приветствие и что-то бормоча насчет наглухо задернутых штор. Я замерла у самого входа, никак не решаясь войти. Я не видела его уже очень и очень давно. Да и те дни с трудом можно считать осознанными. «Лис, ну ты где там?» Раздался крик Джоан, и я осторожно заглянула в дверной проем. Комната была красива, обставлена деревянной мебелью, устлана ковром. Здесь было почти уютно. В самом глубоком кресле ближе к окну сидел он. Высокий и бледный, какой-то нескладный, вжавшийся в спинку. Руки его неподвижно лежали на подлокотниках. Ноги вытянулись вперед, словно у какой-то гигантской куклы. Взгляд застыл на мне. Возможно, стоило что-то произнести, но слов не находилось. Этот человек теперь лишь отдаленно напоминал великого князя. И, глядя на него сейчас, никто и не подумал бы, что этот человек управлял тьмой. «Ты можешь войти», — мягко и с легкой насмешкой произнес он. Голос хрипловатый, будто отвыкший от разговоров. Я захлопнула дверь и прошла внутрь. «Решили навестить своего больного?» Он бросил быстрый взгляд на Джоан. «Родственничка?» Девочка фыркнула и плюхнулась на кровать. «Надо же!» — протянула она. «Теперь я не крыса-пустошья, а родственник. Ты что, заболел?» Она хмыкнула, и, к моему удивлению, князь криво улыбнулся в ответ. «Ну и семейка!» Я села в свободное кресло напротив него и с любопытством оглядела его тонкую фигуру. Он пристально наблюдал за мной, словно пытаясь отыскать что-то на моем лице. «Ну?» Вдруг рявкнул он. «Устраивает мой видок?» Я кивнула. «Гораздо лучше, чем раньше». «Раньше во времена пустоши или нашего доброго соседства?» Сварливо спросил он и стрельнул глазами в дальнюю стену. «Там все еще пусто. Можешь вернуться в любой момент. Знаешь ли, мне крайне не хватает твоих криков по ночам». «А мне твои уже порядком надоели», ответила я, и князь недовольно поджал губы. Джоан цокнула. «Чего как бабка с деткой? Слушать тошно. Ну, подумаешь, тронулись оба умом, с кем не бывает. Вы до этого, знаете ли, были не сахар». Мы с князем одновременно раздраженно глянули в ее сторону, но девочка только усмехнулась. «Когда меня уже выпустят?» — прошипел князь. «Почему тебя отпустили, а меня нет?» «Потому что...» — назидательным тоном начала Джоан. «Потому что ей мозги поставили на место. И она, между прочим, герой бури». Нотки гордости в ее голосе меня и удивили, и смутили одновременно. «В отличие от тебя. Ты вообще-то под арестом». Князь сжал кулаки. «Да я бы всех этих стражей растоптал». «Опять 25», — всплеснула руками девочка. «Я тебе уже говорила. Ты что, опять все забыл? Мы никого не убиваем, не используем тьму, не пытаемся разрушить мир, потому что нам так захотелось». Я изумленно таращилась на Джоан. Неужели она и вправду верит, что это его изменит? Она заметила мой взгляд и пожала плечами. «У него все еще каша в голове», — произнесла она, нисколько не стесняясь присутствия князя. «Так что ему нужно вталкивать туда правильные вещи. Я стараюсь, но он очень упрямый, почти как ты», — она хмыкнула. Князь же, в свою очередь, насупился, как обиженный ребенок, а потом грозно глянул на меня. «Они не хотят мне ничего рассказывать. Молчат. А я имею право знать. Ты же понимаешь, каково это, когда мысли и воспоминания ускользают, как туман. Я не знаю, что произошло. Не знаю, что происходит сейчас. Почему я тут? Где я вообще?» Вскричал он, и я вздрогнула от прорвавшегося ужаса в голосе. «Это хорошее место», — ответила я, заметив, что Джоан уже собирается отчеканить очередную грубость. «Здесь можно жить спокойно и в безопасности. Никто не узнает, что ты здесь, и не придет тебя убивать». «Да ну!» — он вскинул брови. «Из чего это всем вдруг вздумалось ходить и убивать меня?» Мы с Джоан переглянулись. Неужели в его сознании настолько все спуталось? Я вспомнила себя полгода назад, даже год назад, и содрогнулась. Те дни до сих пор казались бесконечным сном, из которого невозможно вырваться. «Ты...» — начала быстро я, но исправилась. «Мы с тобой чуть было не стерли весь мир подчистую». На лице князя не проступило и капли удивления. Кажется, он был готов сделать это и сейчас, хотя все его глубинные причины стерлись из памяти. Или, быть может, кто-то успел их стереть. Мы соединили наши тени и протягивали их по городу и пустоши. Мы убили очень много людей. Я сглотнула вязкую слюну и ощутила, с какой скоростью забилось сердце. Духи, быть может, стоило вымарать это из памяти. Но Джоан помогла мне осознать себя. И все, что мы делали. Ты не хотел останавливаться, а я хотела. Поэтому мне пришлось сбросить нас с башни. Те не могли удержать одного, для второго требовалось остановить движение бури и направить нас. Точнее, на меня, потому что я тебя оттолкнула. Сбивчиво принялась рассказывать я то, что сама собирала по крупицам. «И?» — выжидающе спросил князь. «И ты сделал выбор». «Какой?» Мне показалось, что в голосе его проскользнули испуганные нотки. Я чуть улыбнулась. «Ты все-таки отозвал бурю». Я помнила этот момент смутно, зачастую принимая его за сон. Рвущиеся ко мне тени и его крик. Забавно, но это его последнее и единственное решение во многом изменило его участь. Спасли и его. «Но ты не успел», — произнесла я, наблюдая за его реакцией. Его губы плотно сжались. «Почему же ты тогда здесь?» — тихо произнес он. «Потому что я ее подхватил», — раздался голос за моей спиной. Я и не заметила, когда входная дверь открылась. На пороге стоял ворон. Он оглядел комнату, едва заметно поморщившись, и, зайдя внутрь, тихо прикрыл за собой дверь. Под всеобщими взглядами и в полном молчании подошел к кровати, и Джоан охотно подвинулась в сторону. Сел и посмотрел сначала на меня, а потом и на князя. На лице его застыло выражение крайней неприязни. «Я ее подхватил», — повторил страж, словно пытаясь закрепить эту мысль. Князь смотрел на него задумчиво, но неудивленно, а потом вдруг запальчиво выпалил. «Так и знал, что тебе нельзя доверять». Ворон хмыкнул. «Чего ж ты тогда так доверял?» Лицо князя побелело. «Я... Просто никто другой меня не слышал. Надо было сразу понять, что с тобой не так. Слишком уж идеальненьким солдатом ты получился». Ядовито протянул он. «Между прочим, я спас твою любимицу, так что скажи спасибо». «Вообще-то она все еще здесь», — кисло произнесла я. «И мозги у нее уже вернулись на положенное место». Ворон нахмурился. «Извини», — пробормотал он, а потом с прищуром глянул на меня. «Вообще-то я удивлен. Думал, ты побежишь ко мне с вопросами или обвинениями, когда восстановишься». Я небрежно пожала плечами. «Признаться честно, я не так уж и удивилась. Я никогда не доверяла тебе полностью». Страж хмыкнул. «Но спасибо. Спасибо, что спас меня». Ворон кивнул. «И как же ты умудрился скрыться?» — произнес князь тоном обиженного ребенка. «И вообще, я тебя таким не делал». «Делал», — спокойно возразил ворон. «Ты просто забыл. В первые годы экспериментов ты хватал в рейтах всех подряд, не сильно заботясь о возрасте, здоровье или других таких мелочах». Взгляд стража опасливо сверкнул. «Нас везли на тот берег, словно стадо баранов. В основном, конечно, детей», — добавил он, повернувшись ко мне. «Так было проще. Да и никого в третьем круге на том берегу не смутили бы маленькие трупы, сваленные в общую кучу. К такому там привыкли». Я вздрогнула. Эксперименты с тьмой, конечно же, не удавались. Никто не выживал. Все решили, что я сдох, и выкинули меня. Но одна женщина. У нее там был большой дом. Голос стража прозвучал медленнее, словно он пытался вспомнить. Она проверяла детей. Искала выживших и вытащила меня. Я тут же вспомнила красивый дом и маму Поли, собравшую под своей крышей десятки обездоленных детей. Должно быть, она начинала уже тогда. Я невольно улыбнулась. «Надеюсь, у вас все хорошо», — пронеслась мысль. Но она быстро заметила, что со мной что-то не так. Иногда, когда я спал или выходил из себя, вокруг меня что-то начинало клубиться. Ее это пугало. В доме было еще несколько детей, и она начала бояться за них. Она была добра ко мне и пыталась сделать как лучше. Она нашла лекаря из объединений. Тогда она еще не до конца осознавала, какая плотная сеть цитадели развернулась там. Они забрали меня с собой. И один человек знал мою тайну. «Кто?» — выдохнула я. Ворон усмехнулся. «Отец Кристины, естественно, кто же еще? Он долго хранил секрет в одиночестве. Учил меня контролю, как мог. Как понимал это сам. Я не знаю, чего он хотел добиться. Возможно, хотел однажды все поменять. Очень долго он хранил все в тайне. Но после неудавшегося побега Кристины решил передать все ей. И вовремя. Очень скоро он умер». «Сам?» — уточнила я, но ворон не ответил. Только бросил на меня многозначительный взгляд. Он копал слишком глубоко. Не всем это нравилось. «Так значит, Кристина знала все с самого начала», — пробормотала я, отворачиваясь к окну. «Изучала тебя, пыталась понять природу тьмы. Поэтому она знала, что делать со мной?» Ворон кивнул, и я поджала губы. «И потом узнала Маргарет?» «Да», — кивнул страж. «Мы искали поддержку среди советников. Война с изгнанниками казалась неминуемой, но это было меньше из зол. Надо было разобраться с ним». Он бросил взгляд на князя. «И древом». «И Леонард знал», — вдруг произнесла я, задумчиво глядя в окно. «Да уж», — протянул ворон. «Странный человек. Как будто всегда все знает. Его, кстати, так и не нашли. Понятия не имею, куда он делся. Боюсь, он мог погибнуть». Я хмыкнула и покачала головой. «Нет, он вернется, когда настанет нужный момент». Князь нетерпеливо поёрзал в кресле, будто недовольный, что внимание ушло от него в сторону. «Грязный предатель», — выдавил он. «Мог бы сказать, что ты такой же. Я столько лет потратил на эксперименты». Он бросил взгляд на меня и осекся. «Я тебе не был нужен», — тихо произнес ворон. «И я не верю, что ты не догадывался. Ты знал. Ты все прекрасно знал, просто не хотел в это верить. Пользовался возможностью легкого общения со мной, моими мыслями, но на остальное закрывал глаза. Потому что тебе нужна была она, а не я», — жестко произнес ворон, и я сглотнула. Воспоминания о часах, проведенных во тьме, все еще остались смутными и болезненными. Я помнила бурю, помнила это странное нездоровое единение с ним, помнила падение, страх и рывок вверх, когда до земли оставалось лишь несколько метров. Лекари сказали, что воспоминания могут так и не вернуться, и мне следует благодарить всех богов и духов за то, что я вообще снова стала собой. Вещества, которыми меня отпаивали и которые помогли сделать меня тьмой, повредили мое сознание и психику, и никто не знал, смогу ли я когда-то стать собой. Что ж, духи смилостивились. «Почему ты ничего не рассказал мне?» — тихо спросила я, перебивая недовольное бормотание князя. Ворон перевел на меня немигающий взгляд. «Ты ведь и так знаешь ответ. Нельзя было, чтоб он понял. Он бы счёл меня угрозой. И ему хватило бы сил, чтобы избавиться от меня. Я надеялся, что мне никогда не придется использовать тени, но, как видишь, пришлось». «Ну и где они? Где?» — вдруг вскричал князь, потрясая руками. «Это ты виноват! Ты их отнял!» Джоан закатила глаза. «Никто ничего у тебя не отнимал». Спокойствие ей давалось заметной тяжестью. Ты остановил бурю, чтобы спасти ее. Не успел, конечно, но всякое бывает, да? Все ваши тени столкнулись, и бум!» Она старательно изобразила разрывающую вспышку. «Видели бы вы это зрелище? Как будто поезда столкнулись. Мы смотрели из окна наверху. Молнии, вспышки, все резко почернело, а потом темнота резко втянулась куда-то. Стало светло, и все исчезло. Но был такой грохот! Стекла из башни повылетали. Кто был внизу, отлетел куда попало. Мы потом долго еще ходили, собирали выживших». Я сжала кулаки, пытаясь запрятать дрожь. Столько погибших. Быть может, потому мое сознание никак и не хотело возвращаться обратно. «Ну да ладно». Джоан вдруг хлопнула в ладоши. «На сегодня достаточно историй. Тебе надо отдыхать», — сказала она князю, и тот пронзил ее безумным взглядом. «С каких это пор ты решила, что можешь приказывать мне?» — прошипел он, но девочка словно и не услышала. Она и прежде не слишком-то его боялась, ну а теперь и вовсе не видела причин к послушанию. «Идем, Лис, вам пока не стоит так много общаться». Я перевела взгляд на князя и встретилась с его холодными глазами, в которую где-то глубоко застыла печаль. «Спасибо», — произнесла я, — «что все же выбрал правильно». Князь поджал губы, словно сдержал рвущееся наружу ругательство. «Надеюсь», — выдавил он спустя несколько секунд. «Мне не придется об этом пожалеть». «Увидим», — улыбнулась я и встала. Признаться, я не рассчитывала, что увижу его снова. Быть может, однажды, но должно пройти немало времени, прежде чем я смогу снова встретиться с ним. С прошлым, которое он воплощает. С неким отражением себя. Я бросила на него последний взгляд и вышла, не оборачиваясь. Дождь лил сплошной стеной, земля под ногами пузырилась и вспучивалась. Холод забирался под самую кожу, и казалось, что даже кости покрываются инеем. Я стояла, накинув на голову бесполезный капюшон, и глядела на вмиг отмокшие побитые цветы на истекающем грязью бугорке. Двейн не хотел отпускать меня в такую погоду, как будто моя болезнь могла вернуться от легкой простуды. Но я бы не смогла уехать, не попрощавшись. Как странно. Быть может, советники все же были правы, запрещая выкапывать могилы и сжигая все, что принадлежало ушедшим. Тебя словно насильно заставляли примириться с потерей и продолжать жизнь. А сейчас? Казалось до нелепого странным разглядывать земляной бугор и обращаться к нему, словно к живому человеку. «Прости», — прошептала я. «Это не твоя вина», — мужской голос за спиной заставил вздрогнуть и обернуться. Тяжело хромая и неуклюже двигаясь по размоченной земле, ко мне медленно двигался Элиас. Последний раз я видела его в башне еще в тот день. Он слегка оброс, набрал вес, но глядел все с той же угрюмой неприступностью. Доковыляв до меня, он остановился и тоже глянул на бугор. «Симпатичные цветочки», — насмешливо хмыкнул охотник, но я заметила, как дрогнула мышца на его лице. Мне говорили, он присоединился к новым стражникам, примирителям, как их называют теперь. Помогал разгребать руины, находить пропавших без вести, поддерживать порядок на улицах. Сейчас, спустя 2 года, которые будто выпали из моей жизни, все уже успокоилось, но первое время на улицах царил разбой. Я снова повернулась к могиле, чувствуя, как по лицу катятся холодные капли дождя. «Ты ей не нравилась», — произнес Элиас. «Но не из-за ревности или чего-то там себе надумала». Я чуть повернула голову в его сторону, показывая, что слушаю. «Она просто знала, что другого выхода нет. И считала, что ты не переживешь это преображение. Твоя смерть добила бы его. Он бы, конечно, продолжил вести свои суперважные дела, строить из себя старшего. Но, ясное дело, это был бы живой мертвец. После первого раза с Кристиной он колебался, но второй раз». Элиас нервно хмыкнул. «Не думаю, что я смог бы пережить подобное». «Неважно, нравилась я ей или нет. Мне жаль, что ей пришлось сделать грязную работу. И так не увидеть, сработал ли план или нет. Она этого заслужила». Мы немного помолчали. «Может быть», — неуверенно произнес Элиас. «Она все-таки видит. Кто их знает, этих духов?» Я кивнула. И снова вокруг нас повисла шелестящая дождем тишина. «Вы уезжаете?» «Да, хотим вернуться ближе к горам. Там осталась большая часть рейта. Они теперь строят новый город. Управители сейчас пытаются создать как можно больше новых районов». «Стараются занять людей», — хмыкнул Элиас, — «пока сами с собой разбираются». Я улыбнулась. «Думаю, Маргарет вполне справится. Ей удалось объединить столько людей. Сомневаюсь, что небольшие сложности сломят ее». Элиас кивнул. «У нее и подпевала хорош. Знает, как настроить народ, если что». «Леонард?» — хмыкнула я. «Ага. Посмотреть на фотографии, так он везде тут как тут. Газетку свою открыл, все истории свои там штампует. Точнее, не только свои». Он скосил на меня глаза, и я поморщилась. «Знаю, видела». Коротко отозвалась я, вспоминая последние статьи. Леонард не обманул. Он живописно повествовал о моих скитаниях на том берегу, о древе и о князе, не привирая мои слова, но и добавляя немало. Красок во всей истории. Мое имя звучало на страницах нынешних газет столь часто, что я всерьез думала сменить документы. Я снова хмыкнула. Еще одна странность. Никаких кодов, никаких меток, пусть даже их следы оставались на телах изгнанников. Все теперь получали специальные карточки с именами и фамилиями. Их также регистрировали в старой системе, Но теперь баллы не привязывались к родословной или рангу. Теперь заработать и потерять их можно было в равной степени каждому. Почти. Наш с изгнанниками героический фонд мог обеспечить 3 поколения вперед, словно бы нам было куда тратить эти деньги. «Зря ты не вошла в управление», — произнес Элиас. Я скривилась, и охотник заливисто расхохотался. «Ну ладно, ладно, знаю, дрянь это редкостная. И все же они очень хотели». «Как бы они, интересно, объяснили, что это я была тем, кто учинил бурю?» Элиас отмахнулся. «Мир-то, может, и новый, а ухищрения все старые. Они бы нашли, что сказать. И найдут еще, не сомневайся. Свалят все на него, и все тут. На померших легко свалить всю вину». Я выдавила слабую улыбку. Знал бы он, что этот померший думает об этом новом мире. «Мне пора идти». Я отвернулась от могилы. «Они ждут». Элиас кивнул. «Спасибо», — вдруг произнес он, глядя мне в глаза. «За что?» «За то, что не сгнило нас всех к чертям», — хмыкнул охотник, и я улыбнулась в ответ. «Думаю, мы все заслужили хотя бы еще один шанс». Элиас улыбнулся и протянул мне руку. Я пожала его горячую мозолистую ладонь, намокшую от косых струй дождя. «Удачи тебе», — произнес охотник. «И тебе». Я выпустила его руку и медленно побрела прочь, не оборачиваясь и мысленно прощаясь с ними обоими. В доме было душно, тесно и шумно. Я с удовольствием скинула капюшон и стянула с себя вымокшую куртку. «Это моя кофта, ты что, ослеп?» Разъяренный голос Джоан разносился над всеобщим гвалтом. «С чего это?» — возмущенно отозвался Ли. «Ты свою посеяла, как всегда, отцепись уже». «Духи, кто-нибудь заставит их заткнуться?» — простонала мисс, упихивая вещи в уже довольно плотно набитую сумку. «Эй, а где мои документы?» — крикнул Тима. «Как всегда, валяются в углу». «Подайте мне кто-нибудь вон ту коробочку, это лекарство». «Не пихай меня». «Что ты вообще путаешься под ногами? Ты все равно едешь позже». «Что ты все мои вещи упер?» «Сдались мне девчачьи шмотки, я свое забираю». «Я бы еще перекусил». «А воды кто-то взял?» «Как я люблю сборы. Это всегда так увлекательно», — пропел мелодичный голосок Яны. В отличие от смешавшейся толпы изгнанников, она сидела в сторонке, поджав под себя ноги и счастливо улыбаясь. Глаза ее глядели в пустоту, белые, слегка пугающие. «Эй!» Двейн протиснулся между Сашей и Шоном ко мне и подхватил под локоть. «Все хорошо». Я усмехнулась. «Знаешь, этот вопрос начинает мне надоедать». Старший чмокнул меня в лоб и потянул за собой в единственную набитую людьми комнатушку. «Боюсь, я уже не смогу избавиться от этой привычки». «Двейн, скажи ему!» — завопила Джоан, вцепляясь старшему в локоть. Тот зашипел и устало бросил. «Ли, просто отдай эту несчастную кофту. В городе купим тебе новую». Парнишка тотчас же выпустил из рук вещи, совершенно довольный глянул на девочку. Та мгновенно насупилась. «Дурдом какой-то». Вымученно улыбнулся Двейн, протягивая меня к длинному дивану, на котором в беспорядке валялась одежда. В том числе и уже знакомая черная кофта. «Я тут кое-что из твоего собрал, но не знаю. Может, хочешь взять с собой что-то еще? Он глянул на меня с легкой беспомощностью во взгляде, и я улыбнулась. «Мне без разницы. Главное, чтобы в новом месте было больше одной комнаты». Двейн хмыкнул. «Рейган уже направил несколько сообщений туда. Они подготовят жилье. Они с Джоан приедут через пару месяцев. Рейган хочет уладить здесь кое-что». Сомневаюсь, что это было его желание. Я скосила глаза на девочку. Она удивительно привязана к отцу. Не удивлюсь, если она притащит его за собой. Двейн скривился. Он даже не старался скрывать свою ненависть к князю. «Я не верю, что его сознание каким-либо образом изменится. Память-то он, может, и потерял, но характер все такой же омерзительный». Я пожала плечами. Теперь судьба князя только в его руках. Он получил шанс. Пусть теперь используют его правильно. Вокруг него теперь всегда будут стражники или лекари. Так что свой шанс он может потерять очень и очень легко. «А Сэм заходила?» — спросила я. «К счастью, сестре с ее женихом повезло с жильем куда больше нас». Двейн кивнул. «Они уже готовы, только нас ждут». «Да, и она просила передать, что от платья тебе не отвертеться, что у нее есть задумки и что ты не имеешь права портить ее свадьбу своей неприязнью к каблукам». Я поморщилась, и старший тихо рассмеялся. «Да брось, Лиз, ты пережила черную бурю. Неужели не вытерпишь каблуков?» «Даже не знаю, что из этого хуже», — фыркнула я. «Хорошо, что Сэм тоже уезжала с нами. Я не представляла, как после всего случившегося смогла бы вытерпеть новую с ней разлуку. Больше никогда». «Машина приедет минут через 10. Надо как-то упорядочить это безобразие», — пробормотал Дуэйн, тяжело вздохнув. Спустя минут 30, а вовсе не 10, как предполагалось, три черные машины подкатили к дому, взрывая колесами потоки размягченной грязи. Наши пожитки, заброшенные в глубокие зевы багажников, отчего-то теперь смотрелись скудно, и, глядя на них, с трудом можно было поверить, что их так долго пытались уложить. Сэм и Керт подоспели как раз вовремя, оба с рюкзаками за спиной, словно собирались преодолеть весь путь до гор на своих двоих. Сестра обернулась на город, смутные очертания которого проглядывали сквозь мутную завесу дождя. «Спи спокойно, няня», — даже веселым голосом произнесла она. «Я присмотрю за этой бунтаркой». И насмешливо хмыкнула. Я закатила глаза и велела Саманте забираться в машину, пока она не вымокла насквозь. Она, к моему удивлению, тут же послушно скользнула внутрь салона. Подлизывается к свадьбе не иначе. Кажется, каблуков мне точно не избежать. «Давайте быстрее, с такой погодой скоро вообще не разглядеть будет ничего», — крикнул один из водителей. Тоже изгнанник из нашего рейта. Немногие из них решились остаться в городе. Все же привычная жизнь в лесу была нам куда ближе. «Да-да, валите уже», — раздраженно пробасил Рейган, решивший проводить нас. «Дел и так полно». «Никто не просил тебя провожать нас, старичок», — хмыкнул Шон, и старичок едва не сбил его с ног мощным ударом по плечу. «Совсем страх растеряли», — пробубнил он. «Я старше или кто, по-твоему?» «Не знаю, про каких таких старших», — потирая ушибленное плечо и на всякий случай отходя подальше, ответил Шон. «Ты, должно быть, запамятовал. Старших больше не существует». И отскочил, избегая очередного удара. Рейгану, как и многим из действительно старших поколений изгнанников, было непросто привыкнуть к новой жизни. Ведь и рейты были больше не такими, как прежде. Это были города, деревушки или городки, как в прошлом, которыми управляли теперь общественные собрания. Хотели назвать это советами, но решили не раздражать народ этим ненавистным словом. Шон улыбнулся и, махнув Рейгану и Джоан, теснившимся на пороге дома, заскочил в одну из машин. Следом за ним скользнула мисс, и парень тут же приобнял ее за талию. Мисс фыркнула и скинула его руку, но потом сама с удобством устроила голову на его плече. «Я с ними не поеду», — тут же заявил Ли и забрался в соседнюю машину, даже не попрощавшись. Джоан заметно помрачнела, но когда парнишка все же высунул голову в окно и крикнул: «Без моей новой кофты можешь даже не приезжать», тут же улыбнулась и показала ему язык. Тима, Саша, Шира и Яна уселись в машине следующими, и мне отчего-то показалось, что они, наконец, выдохнули свободно. Эти земли были им чужими, и теперь они возвращались домой. Венди крепко обняла Рейгана и всеми силами сопротивляющуюся Джон, и, утерев то ли дорожки слез, то ли влагу дождя, забралась в машину к Шону и мисс. Что ж, кроме нее эту парочку мало кто мог выдержать. Мы с Дуэйном остались последними. «Готово?» — тихо спросил он, глядя на меня. Я оглянулась на город. Глядя на него издалека, я и не думала вспоминать о руинах дома, обломки которого уже употребили на всеобщие нужды. Мне вспоминались просторные комнаты, наполненные запахом чая и теплых булочек. Вспоминала старый чердак с его пыльными тайнами прошлого. Наши с Сэм маленькие комнатки, сохранившие столько секретов. Лица родителей, мягкий голос Ша, рассказывающий таинственные легенды в темноте. Веселый, еще беззаботный смех Троя и наши глупые пустые сплетни вместе с Бетти. Все это представлялось мне так живо и ярко, словно воспоминания на самом деле проплывали в мороке дождя. «Готово», — кивнула я, отворачиваясь. Дуэйн кивнул и приоткрыл для меня дверь машины, где тихо переговаривались Сэм и Кёрт. «Эй, Лиз!» Раздался веселый голос Джоанны, и я обернулась. Девочка улыбалась, открытой и по-настоящему доброй улыбкой. «Постарайся не влипнуть во что-нибудь. Уж подожди меня». Я усмехнулась. «Как скажешь». И дверь машины захлопнулась. Темная грязная лента дороги велась все дальше и дальше. Размытые очертания города в зеркале заднего вида постепенно сливались с туманной дымкой. все оставалось позади. И я была готова оставить это за своей спиной. С каждой минутой груз, так долго давивший мне на плечи, будто наконец сползал с моих плеч. Я откинула голову на спинку и впервые за все эти долгие годы свободно и счастливо выдохнула.